Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. А как это по-русски? На пейджер Нина нам такой странный вопрос посылает. Стирать, стирка, а гладить – это глажка или глаживание? Глажение. Глажение. Форма глажка, оно одно время она появлялась в рекламе, и причем прежде всего почему-то в рекламе печатной. Но это слово выполнено по разговорной модели и, конечно, не является удачным. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем еще звонок. Меня зовут Майя Алексеевна. У меня такой вопрос. Вот слово «халатный», оно, насколько я помню, стало употребляться после войны. Значение его мне понятно, а вот его происхождение могли бы вы объяснить? И связано ли как-то оно по смыслу, может быть, раньше, со словом «халат»? Невольно как-то напоминает халат. Майя Алексеевна, то, что оно напоминает халат, замечено давно, это связь сомнительна. К сожалению, у нас под руками в данный момент нет необходимых словарей, да и времени во время передачи тоже нет, чтобы проверить эту гипотезу. Мы в следующий раз обязательно дадим подробный ответ на ваш вопрос. Пока же только заметим, что связь со словом «халат» является сомнительной. Ну и употребляться это слово стало, конечно, намного раньше, нежели вам кажется. Оно известно в русском языке весьма и весьма давно. Отнюдь не после войны оно стало употребляться. Как это по-русски-то? А сейчас послушаем нашу постоянную рубрику о библейских выражениях в русском языке. Ни сном, ни духом. Журнал «Фома» представляет. Ни сном, ни духом. Здравствуйте, дорогие друзья! У народа в древности был обычай приносить жертвы какому-нибудь божеству, чтобы получить за это желаемое. Или таким образом умилостивить идола. Часто приносились человеческие жертвы. В русском языке остались имена этих божеств – Молох и Мамона. Молоху поклонялись древние семитские народы. Идол Молоха представлял собой огромную бронзовую статую, внутри которой разводился большой костер. Бившиеся о бронзовые стены языки пламени издавали зловещие, повергающие всех в ужас звуки. После молений, вводящих собравшихся в состояние экстаза, в зияющую пасть идола бросались жертвы. Это были доведенные ритуалом до обморочного состояния дети или юные девушки. Давая наставление Моисею, Господь накладывает запрет на этот изуверский обряд человеческого жертвоприношения. «Скажи сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст детей своих Молоху, тот будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями», читаем в книге Левит. В современном языке слово «молох» – иносказательное обозначение некой силы, жестокой и неодолимой, требующей множества человеческих жертв. А вот другое божество – Мамона – вовсе не олицетворял собой жестокую, всепожирающую силу. Он был богом богатства у некоторых древних народов. В древнерусском языке слово «мамона» употреблялось также в значении богатства. О мамоне и об отношении к нему говорит Иисус Христос в Нагорной проповеди. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Выражение «служить мамоне» означает поклоняться деньгам, видеть смысл жизни в накоплении богатства. Служить Богу и мамоне означает пытаться совместить корыстный интерес с духовностью. На сегодня это все. Прощаюсь с вами, до новой встречи. Журнал «Фома». Подробности на сайте foma.ru. Продолжаем программу «Как это по-русски». А вот Аня спрашивает, а почему нужно доверять составителям словарей, которые ориентируются на частотность употребления слова? И в соответствии с этим уже рекомендуется произносить слово «творог» с ударением на первом слоге. Следуя этой логике, нужно также рекомендовать произносить слово «звонит», тоже с ударением на первом слоге. В таком виде оно употребляется еще чаще. Где же правда и справедливость? Ну, Аня не права прежде всего в том, что составители словарей ориентируются на частотность. Это большое заблуждение. Конечно. Если бы это действительно было так, то было бы именно то, чего так опасается Аня и чего, к счастью, на самом деле нет. Что касается ее замечания о том, что уже рекомендуется произносить слово «творог» с ударением на первом слоге, я хочу подчеркнуть, что и 40, и 50 лет назад это слово в орфоэпических словарях подавалось как вариантное с двумя допустимыми вариантами произношения. Так что никакого «уже» здесь быть не может. Никакого «звонит» тем более не только не может быть, но и, слава богу, нет. Так что дело отнюдь не в частотности. Не нужно уж представлять себе дело таким образом, что составители словарей настолько механистически подходят к этому процессу. Еще коротенький вопрос. А не как же следует произносить «горничная» или «горничная»? Это вариантное произношение. Если вы хотите подчеркнуть традиционализм своего произношения, ориентацию на театральную, на старомосковскую норму, произносите «горничная». Если вы хотите подчеркнуть то, что вы являетесь носителем старопетербургского варианта литературного произношения, произносите «горничная». Кстати, я заметил, что очень многие наши современники, как москвичи, так и петербуржцы, используют третий вариант произношения этого слова. Не «горничная», не «горничная», а «горничная». И вместо «ч» фактически звучит «щ». Такой коротенький, но «щ», а не «ч». И это очень широко распространено. Ну, совершенно, конечно, не соответствует никаким правилам. Нормам нет, нормам не соответствует. А как это по-русски? А давайте на письмо. А, нет, даже не письмо, а у нас еще был долг с прошлой передачи, да? Позапрошлой. Да, Николаевна. Наши слушатели традиционно интересуются происхождением слов, которые находятся либо на периферии русского языка, либо даже за гранью его. И как-то вот нам задали вопрос о происхождении слова «бардак», и даже один из наших слушателей предположил, что здесь, быть может, есть какая-то связь с турецким словом «бардак», что означает «стакан». И надо сказать, что в некоторых этим логических словарях эта этимология упомянута, правда, большим знаком вопроса, и, по всей видимости, она не соответствует действительности. Слишком трудно представить себе связь между значением слова, которое и в русском, и в видоизмененном виде, сейчас скажу об этом чуть позже, имеет значение «публичный дом», с представлением о посуде. Причем в некоторых тюркских языках это не только стакан, но, допустим, и кувшин, и жбан, и вообще все, что еще можно готовить с едой или чем можно пользоваться при поедании, скажем так. По-видимому, перед нами пример такого трансформированного слова, во всяком случае, это единственная более-менее достоверная этимология, которую я смог найти, и в качестве источника могу сослаться на историко-этимологический словарь воровского жаргона Грачева Михаила Александровича и Макиенко Валерия Михайловича. Словарь многократно переиздавался и действительно весьма содержательный и интересен. Так вот, в этом словаре предполагается, так же, как, кстати, одна из наших слушательниц высказала мысль, что, может быть, слово «бардак» восходит слово «бордель». Просто такой модели в русском языке нет, и здесь затемняется гласные, потому что Понятно, что бордель пишется через «о», а «бардак» через «а». Но, видимо, перед нами тот же пример, что и связан был с словом «калач», которое должно исторически писаться как «колач», но пишется «калач», или словом «карапуз», который когда-то писался как «коропуз», да, потом форма внутренняя утрачена была. Правда, здесь надо сказать, что очень быстро произошел этот процесс. Но, опять же, если мы вспомним, что слово «бардак», по всей видимости, восходит к уголовному языку, к сленгу преступников, то там возможно разного рода трансформации иностранных слов. Так вот, если считать, что слово «бардак» восходит к слову «бордель», то тогда мы получаем заимствование либо из французского, либо из немецкого, где оно существует приблизительно в таком же произнесении и написании. А в свою очередь, если использовать французские этимологические словари, мы можем узнать, что «бордель» восходит к названию отдельной хижины или ночного убежища, которое находилось при дорогах или даже в чистом поле, где представительницы вот этой древнейшей профессии скрывались от городской полиции или от других преступников, которые за ними охотились. Ух, как интересно. Вот таким вот образом возникло слово «бордель». Еще раз подчеркну, видимо, после определенного рода трансформации оно, что, кстати, могло произойти и специально, ибо известно, что одним из способов возникновения слов в уголовном сленге является нарочитая трансформация, переделывание слова до неузнаваемости. И вот оттуда это слово попало в, скажем так, не литературный язык, это все-таки просторечное употребление, о чем мы говорили в прошлый раз. Ну и в сниженной разговорной речь дало нам тот же самый бардачок, о котором мы говорили также в прошлый Кстати, раз. Кстати, суффикс «ак» в воровском жаргоне продуктивен. Угу. Достаточно вспомнить словечко «общак». Да. Угу. Поэтому не исключено, что именно по этой модели и было образовано новое слово от заимствованного. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Да, здравствуйте, уважаемые ведущие, Юрий Юрьевич. Вот какой у меня образ. Я вот читаю современную литературу, и иногда взгляд спотыкается. Хотя вот полной уверенности, что это ошибки, у меня нет. Вот интересно, как вы прокомментировали. Автор Костин, роман запамятовал, «Морозы ослабели». Ну, я бы сказал, «Морозы ослабли», хотя вот почему-то, не знаю, может, это и правильно или нет, непонятно. Дальше, вот он позвонил к начальнику отдела кадров. Я бы сказал, он позвонил начальнику отдела кадров или в отдел кадров. Далее, там же. Он обвинил его в пренебрежении к новой технике. Я бы сказал, в пренебрежительном отношении к новой технике, либо в пренебрежении новой техникой. Вот так это или не так? Юрий Юрьевич, спасибо за такие интересные вопросы. Вот по поводу «морозы ослабили» или «ослабли»... Мне кажется, что перед нами варианты, да, и, скорее всего, традиционная форма «ослабли», но «ослабили» — это влияние того, что называется сильными, прагматическими, как бы, вот схемами, да, и в данном случае я думаю, что здесь нет никакой уже стилистической разницы. Традиционно, по всей видимости, действительно «ослабли», но «ослабили» не режет слух. Дело в том, что «ослабли», мне кажется, более потребительно по отношению к живому существу, к человеку, например. Например, вот он ослаб. А может быть, он автор хотел это подчеркнуть? Может быть. Меня вообще вызывает некоторое сомнение употребление этого глагола в том ли, в другом ли варианте. По отношению к морозам. Да, именно по отношению к морозам. Но это сомнения, которые могут носить субъективный характер. А вот два следующих вопроса. На самом деле это один и тот же вопрос. Позвонить к начальнику или позвонить начальнику, пренебрежение к новой технике или пренебрегать новой техникой. Речь идет о том, что одни модели словосочетаний вытесняются другими моделями словосочетаний. «Я к вам пишу», — писала пушкинская Татьяна. Сегодня вряд ли кто-нибудь из нас употребит этот предлог к ознательным падежом. Мы обходимся без него. Это не ошибка, это просто устаревающий грамматический вариант. Да, это предмет споров, но, к сожалению, наша передача подходит к концу. Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и тем, кто пишет нам письма. Адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».